Друзьям. Друг другу мы тайно враждебные, завистливы, глухи, чуждым. А как бы и жить, и работать, не зная извечной вражды? Что делать? Ведь каждый старался свой собственный дом отравить. Все стены пропитаны ядом, и негде головы преклонить. Что делать, изверившись в счастье? От смеху мы сходим с ума, и пьяные с улицы смотрим, как рушатся наши дома. Предатели в жизни и в дружбе, пустых расточителей слов. Что делать, мы путь расчищаем для наших далеких сынов. Когда под забором в крапиве несчастные кости сгниют, какой-нибудь поздний историк напишет внушительный труд. Вот только замучит проклятый ни в чем не повинных ребят годами рождения и смерти и ворохом скверных цитат. Печальная доля, так сложно, так трудно и празднично жить, и стать достоянием доцента, и критиков новых плодить. Зарыться бы в свежем бурьяне, забыться бы сном навсегда. Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда!